Колено Мадана врезалось в челюсть ребенка, и они оба кувырком покатились в пыль. Тут же нахлынула толпа, и Мадан, к вечной его чести, последним движением отшвырнул мальчика в сторону. Когда обессиленное тело Мадана приволокли к ногам жреца, он еле дышал. Весь в крови, в ушибах и порезах, с переломанными ребрами, черный купец был без сознания. Однако, по мнению Рука, еще его можно было спасти. «Что с ним сделают?» — спросил Рук. «Убьют наверняка», — спокойно ответил Балук, сгребая статуэтки с прилавка. «Все, кроме шакала». «Не знаю, каким образом, но убьют. Теперь его ничто не спасет». «Иди в Канпурам, друг», — вздохнул Балук, отворачиваясь. Рук показал на шакала. «Ты забыл одну. Это тебе». «Отправляйся в Канпурам». «Да, конечно». Урук был готов уйти в тот же момент, но не мог. Нужно было сначала посмотреть, что станет с Маданом. Жрецы долго совещали, что предпринять. «Повесить, содрать кожу, посадить на кол». Наконец высокий жрец снова влез на свой ящик. Он вытянул обе руки к Мохенджо-Дару. «Преступник!» — выдал себя. «Огонь пожрет его, а камень богини скоро вернется на место». Жрец покосился на связанного по рукам и ногам друга Мадана. Несчастье этого человека только начинались. Через час Мадан оказался внутри Мохенджо-Даро, куда доставили также множество вязанок хворост. Солнце садилось у входа в притоны, и кабаки зажглись факелы, но посетителей в них не было. Даже проститутки присоединились к толпе. Вот высокий жрец кинул горящий факел внутрь здания, а пятеро сильных мужчин налегли на плоский камень, перегораживая им вход. Сквозь щели еще виднелись языки пламени, доносился треск древесины и гул огня, который внезапно перекрыл дикий вопль. «Не надо! Не на!» Камень плотно закрыл проход. Крики заглохли, их сменил гул толпы снаружи. Кругом слышались возгласы ликования и восторга, а вовсе не ужаса. Урук и пес направились прочь от начинавшегося на площади народного праздника. На окраине города Урук без всяких угрызений совести ограбил небогатое жилище простого горожанина. Питье, еда, один мех привязал к спине собаки. Пусть празднует. Урук шагал прочь, не оглядываясь. Но пес не раз обернулся, скали зубы на зарево пожара и жирный черный дым, поднимающийся над куполом Мохенджо-Даро. У реки Урук свернул на север, туда, где могучий поток стекает с далеких гор. Пес бежал впереди. Глава 6. Львица и сокол. Они собрались в амбаре еще до полудня, когда дневная жара только набирала силу. Мужчины сидели на мешках с пшеницей и ячменем, стояли вдоль стен, опирались на подпорные столбы. В помещении было нечем дышать из-за запаха пота, заглушившего даже дух браги из бочек. Женщин уже дважды приходили звать отцов семейств и сыновей к столу, но мужчины не прекращали спор. Сначала были высказаны наивные предположения, что Нефилим вполне миролюбивое племя. Затем страсти разгорелись, и Андер вскоре понял, что этих людей нет смысла пытаться в чем-то убедить. Им нужно приказывать.